спирали в сакральных знаниях о человеке — это, как правило, условные обозначения либо направления движения энергий в процессе самой духовной практики, либо, если это связано с информацией о происхождении мира, сил Аллата. Спираль, закрученная по часовой стрелке, означала позитивные, созидательные, духовные силы, а против часовой стрелки — отрицательные, разрушительные силы животного разума, противодействующие силам Аллата. В обозначениях духовных практик символы спирали использовались в значении энергий или их соединения. Также спиралью в 3,5 оборота обозначали энергию, которую на Востоке, как я уже упоминал, до сих пор называют спящей змеей кундалини, символизирующей скрытый энергетический потенциал человека. Позже вместо вышеупомянутого знака, похожего на жучка, стали изображать женских богинь, обозначая таким образом процесс достижения духовного слияния с душой и освобождения человека из материального мира. Тем самым люди фиксировали одно из исконных дополнительных пояснений, что такое состояние человек может достичь только при участии созидательных сил Аллата, божественного женского начала. Также использовали и аналогичные по смыслу обозначения в виде двух спиралевидных, переплетенных между собой змей. Если такой символ изображали вместе с образом человека, выполнявшего духовную практику, то, как правило, указывали, что хвосты змей выходили из первого чакрана человека, Муладхара. Тела были переплетены в 3,5 оборота, а их головы находились рядом с 7-м чакраном, тысячелистник. Таким образом, условно указывался путь движения данной энергии в энергетическом теле человека. В восточных трактатах, повествующих о духовных практиках, и поныне упоминается о пробуждении змеи кундалини, как о достижении духовного состояния озарения, выхода в нирвану. Кстати, благодаря такому ассоциативному символу, ранее связанному с духовными знаниями, некоторые народы до сих пор почитают обыкновенных змей, которые водятся в их местности, как священных рептилий. Анастасия. Да, есть уже масса подтверждений, благодаря найденным в разных уголках планеты древним артефактам, свидетельствующим об особом отношении людей к этому знаку, похожему на жучка и к аналогичным ему изображениям женских богинь. Только странные дела происходят в науке на сегодняшний день. Духовный аспект этих артефактов практически не рассматривается. Большинство объяснений сводится к материальному пониманию, как специально принижается духовная значимость и роль этих символов в культурах различных народов. Например, ученые часто сталкиваются с древними артефактами в виде богинь, закрученными в спирали или разведенными полукругом линиями вместо ног, или же змейками, закрученными по спирали. Но практически все такие находки они причисляют к рожающей женщине в позе лягушки или к антропоморфным существам в позе лягушки, которые связаны с магией плодородия и представляют позу женщины и так далее. В общем, привязывают к материальным аспектам бытия, без духовной составляющей. Ригден. Ну так каково мировоззрение людей, таковы и их выводы. Если бы современные люди больше уделяли внимание истинному духовному самосовершенствованию, Они бы лучше понимали заботу древних людей о своем духовном развитии. Приведу простой пример. В 60-х годах 20-го столетия в южной части центральной Турции на плато равнины Конья археологи обнаружили город Чаталгуюк, Чаталхююк, датированный 7-м тысячелетием до нашей эры, а под ним еще 12 напластований, так сказать, строительных горизонтов культур, которые существовали до этого времени. Анастасия. Да, для научного мира это было сенсационным открытием. Древние постройки, наружный узкий вход в помещение был сделан на плоской крыше. Святилища, таблички, статуэтки, микролиты геометрической формы, остатки полихромных стенных росписей. По подсчетам ученых, в этом древнейшем городе могли проживать около 7 тысяч жителей одновременно. Ригден, совершенно верно. Так вот, там чуть ли не в каждом доме была особая комната. Ученые условно назвали ее святилищем. А говоря по-нашему, это была комната для занятий духовными практиками. Ее старались располагать в центре жилища. Стены такой комнаты, особенно восточная и северная, были расписаны фресками, длина которых достигала от 12 до 18 метров. Но самое интересное, что на них было изображено? Богиня в виде женщины, расположенной в позе упомянутого жучка, или, как называют ученые, в позе лягушки. Рядом с ней животные и птицы, характеризующие четыре сущности, а также символы в виде знака Аллата, полумесяца с рожками вверх, ромба, двух вертикально соединенных треугольников по типу песочных часов, двух горизонтально соединенных треугольников по типу крыльев бабочки, символы в виде сот, зерна, волн. Причем эти символы были в самых различных комбинациях. В накладке друг на друга, где-то удваивались, где-то утраивались, умножались, изображались в виде позитива, негатива. Богиню также рисовали и как женщину-рыбу, медитативное погружение в измененное состояние сознания, и как женщину-змею, обозначение работы с духовными практиками и достижение состояния духовного просветления, и как женщину-птицу, связь с духовным миром. Также в этих сюжетах были и женщины, несущие рыболовные сети, что в свою очередь указывало на расстановку знаков группой, занимающейся духовными практиками. Более того, для росписи таких фресок использовались цвета, которые присущи душе в переходном состоянии – синий и зеленый. Эту краску получали из медной руды. Темно и ярко-красный – из окиси ртути и гематита. Желтый – из окиси железа. Серый – из галенита. Фиолетовый – из марганца. И, естественно, белый цвет. Все это в совокупности со знаками и символами указывает на то, что люди владели исконными знаниями. Кстати говоря, еще в более древние времена существовала такая традиция. Группа людей занималась духовными практиками вместе с ее лидером, человеком, который качественнее других работал над собой и, следовательно, быстрее продвигался по своему духовному пути. На стенах медитативной комнаты им велась запись в символах и знаках о духовной работе, о постижении знаний и процессах обучения данной группы. Но когда лидер достигал духовного освобождения, то стены медитативной комнаты покрывались белой обмазкой. Новый лидер группы начинал новую роспись, как с чистого листа. Впоследствии эта традиция перешла в людское общество, где уже стал делаться акцент на человеческую жизнь и ее события. Анастасия. Да, все это только лишний раз свидетельствует, что люди реально работали над собой. Причем духовное совершенствование было естественным для уклада жизни общества. Это не было мимолетным увлечением или такой стороной личной жизни индивида, которую лучше не афишировать окружающим, как сейчас можно наблюдать у современных людей. Духовное развитие было смыслом жизни древних людей, причем само общество, в котором они жили, не только это поддерживало, но и способствовало этому процессу. Вы упомянули о том, что у древних имелся знак в виде волны. Ригден. Да, волна – это древнее обозначение энергии, ее характеристик, или, как бы сегодня сказали, энергетического поля. Если это касалось духовных, сокровенных знаний о человеке, то количество волнистых линий или волнообразных полосок указывало на то, с энергиями какого измерения работает человек в духовной практике или в какое измерение осуществляет в ней переход или просто символизировало саму работу в невидимом мире. Волнистая линия в бытовой символике использовалась в качестве обозначения воды или рек. А в сакральных знаниях о Вселенной вода являлась символом иного мира, отличного от земного, поэтому зачастую так обозначали еще и связь с духовным миром. Подтверждение того, что люди еще в далекие времена владели этими духовными знаниями, можно найти и сейчас. Основные символы, такие как круг, крест, косой крест, треугольник, ромб, квадрат, спираль, звезда, пирамида, полумесяц с рожками вверх и их модификации имеются на многих археологических артефактах. Например, они есть в наскальных надписях, на фигурках времен палеолита, на ритуальной посуде времен неолита, на атрибутике священной одежды, вещах, предметах, украшениях, обнаруженных в захоронениях. Все это указывает на то, что люди при своей жизни обладали особыми магическими, сакральными духовными знаниями. Для человека знания эти символы свидетельствовали о многом и были тем, чем сейчас для нас является открытая книга, написанная понятным языком. Древние надписи, оставленные на каменных блоках, скалах, сводах пещер и так далее, особенно в которых стояли знаки и символы, указывающие на конкретные духовные практики, как правило, были и обозначением места, где люди занимались этими практиками. Место для духовных практик выбиралось особое, часто в труднодоступных пещерах или открытых участках. Кстати, раньше на скалах подобные надписи имел право делать только человек знания, который обладал личным опытом в подобных практиках. Сегодня ученые условно называют таких древних людей, оставивших наскальные надписи, палеолитическими шаманами. Хотелось бы обратить внимание, что до сегодняшнего дня сохранились даже такие места, где велись записи целых поколений, и туда приходили обучаться люди на протяжении тысячелетий.